Завопила сирена, быстро приближаясь в их сторону. И Тисл был рад, что можно перевести разговор на другую тему. Скорая помощь? Для кого? Еще одного из цивильных подстрелили. Тисл покачал головой. Они прямо умирают от желания помочь. Умирают — то самое слово. Да, то самое. Что случилось? Глупость. Группа цивильных добровольцев ночевала в лесу, чтобы быть с нами с раннего утра. Они услышали в темноте шум и решили, что этот парень к ним подбирается. Схватили свои винтовки и пошли выяснять. И, конечно, разбрелись в разные стороны, потому что порядка у них никакого. А потом один из них принял другого за парня и начал стрелять. Тот стал стрелять в ответ. Подключились остальные. Хорошо еще никто не погиб, только ранен. Тисл зажег сигарету. Ее трудно было держать перевязанными пальцами. Эти гражданские нам все портят. Надо было все держать в секрете. Ну, это моя вина. Есть один репортер, который часто заходит в мой кабинет. Он услышал наши разговоры еще до того, как я приказал своим людям молчать. Теперь они гонят отсюда всех посторонних. Ну да, эти типы в лесу могут опять чего-нибудь испугаться и обстрелять ваших людей. И вообще вам никогда не удастся отогнать отсюда всех до одного. Завтра утром по всем этим холмам будут шататься гражданские. Вы же видели, что они заполонили город? Их слишком много, ими невозможно управлять. И это еще не самое плохое. Вот погодите, появятся профессионалы. Какие профессионалы? Кого вы имеете в виду? В действительности они любители, но называют себя профессионалами. Люди, которые стекаются в любое место, где идет розыск. Я таких много повидал. Им все равно, кого искать, за кем гнаться. Важен сам процесс. Дело в том, что такие люди никогда не сотрудничают с тем, кто стоит во главе. Они любят организовать собственные группы и идти своим путем. Идти туда, где им кажется интереснее всего, оставляя неисследованными целые участки. Вдруг сердце утихло, затрепетало, остановилось на мгновение, потом сильно заколотилось. И он, задыхаясь, схватился за грудь. «В чем дело?» — спросил Керн. «Вы все хорошо?» «Все хорошо, я в порядке. Просто нужно принять еще одну таблетку». Врач предупреждал, что такое может случиться. Это было неправдой. Врач ничего подобного не говорил, но уже во второй раз сердце угрожало ему отказать. В первый раз таблетка помогла, а вот сейчас он торопливо проглотил еще одну. А Керн ни в коем случае не должен знать, что у него что-то с сердцем. Керн помолчал, внимательно глядя на Тисла. «Так что сейчас с вами было?» «Ничего, ничего». Врач сказал переутомление. «У вас лицо было серое, как рубашка». Мимо проехало еще несколько грузовиков, и этот шум позволил Тислу помедлить с ответом. Потом к Керну подъехала патрульная машина, так что отвечать вообще не пришлось. «Мне, наверное, пора ехать», — неохотно сказал Керн. Он сделал шаг к машине, заколебался, повернулся. «Хотя бы легли на эту скамью и поспали, пока меня нет». «Сколько ни изучайте карту, она вам не скажет, где сейчас парень. А утром, к началу действия, вам нужно быть в хорошей форме. Если устану, лягу. Хорошо. Я хочу удостовериться, что все в точности будет так, как запланировано, что все займут свои позиции. В холмы я с вами пойти не смогу, сил не хватит. Значит, должен приготовиться и пригодиться в чем-то другом. Подразделение полиции штата 19 заняло позицию», — проговорил радист. И Тисл судорожно затянулся сигаретой, глядя, как полицейский втыкает желтую булавку в восточной части карты. Глава вторая. Карта почти не содержала подробных деталей. Эти дикие холмы никто никогда толком не исследовал. Коммуникационный грузовик Тисла стоял в нижней части дуги южной дороги. Здесь Тисла нашел полицейские штаты, и поскольку парень был где-то неподалеку, с этого места и управляли розыском. Радист сказал Тислу: «Вертолет приближается, они что-то говорят, но я пока не разберу. Наши два только что вылетели, возвращаться им еще рано. Ну, может, что с двигателем, или он вообще не наш. Возможно, еще одна съемочная группа с телевидения. Если так, они не должны даже приземляться». Радист вызвал вертолет, но ответа не получил.